Да, тут же поклонились трое экспертов Синьтяни. Для них Цинь Юй был лишь пареньком, на которого можно было не особо обращать внимание. Что ты только что сказал? Цинь Юй бережно опустил тело Лянь Яня на землю и поднялся. Его ледяной взгляд сфокусировался на Ифэне. Тот лишь слегка сощурился. Ты про разорвать старика на части? А что? На лице Ифэна заиграла странная, зловещая улыбка. Он поторопил взглядом трех подручных. Вы трое, покажите этому бедолаге, что случается с теми, кто лезет не в свое дело. Братья, на этого паренька хватит и меня одного, со смешком сказал самый низкорослый из синьтяней. Цинь Юй сузил еще более похолодевшие глаза. Умри. Низкорослый скользнул вперед, обрушивая клинок на Цинь Юя. Он был намного быстрее брата и сестры Налань. К сожалению, и Цинь Юй стал гораздо сильнее, чем в тот день, когда он убил Чжэнь Сюя. Багровые перчатки внезапно появились на руках Цинь Юя. Это было священное оружие среднего грейда, огненные перчатки. Цинь Юй сделал неуловимое движение всем телом, оставляя за собой сразу три остаточных изображения. Одновременно раздался металлический звон, и боевой нож Сянь-класса неожиданно разлетелся на куски. Кулак, сокрушивший этот клинок, продолжил движение, быстрее молнии устремившись к горлу низкорослого эксперта. Проникающий удар рукой копьем. Низкорослый эксперт, пораженный уничтожением своего оружия, даже не успел защититься. Проникающий удар Цинь Юя сосредоточил силу, эквивалентную удару нескольких тысяч цзинь, в одной единственной точке. Бам! С отчетливым хрустом в горле низкорослого возникла зияющая рана. С выпученными глазами тело эксперта с грохотом рухнуло на землю. В его широко открытых глазах, казалось, застыли неверие и немой вопрос. Челюсти Ифэна и двух других синьтяней отвисли. Они оцепенело посмотрели на Цинь Юя, потом на застывшее тело их бывшего товарища, который, очевидно, был мертв. Они мысленно снова и снова прокручивали в своих головах тот момент, когда Цинь Юй с невообразимой скоростью и силой вдребезги разбил боевой нож Сянь-класса. «Вы трое, приготовьтесь, я похороню вас вместе с моим дедушкой Линем». Цинь Юй высвободил всю свою мощь. В ход пошли даже крупицы силы, сокрытые в самых глубинах его клеток. Насколько же разрушительной может быть самая мощная атака синьтяня внешних техник? Том 3, глава 7. Похоронить вместе с мертвым, часть 2. Когда Цинь Юй посмотрел на трех ошеломленных синьтяней, в его глазах была лишь смерть. Гибель Лянь Яня тяжким грузом легла на его сердце. Он чувствовал невыразимую горечь и беспомощность, и эти трое были отличной целью для того, чтобы выплеснуть все, что накопилось в его душе. Да и потом, они были заодно с Цинь Юем, убийцей дедушки Линя. ПФФ, это всего лишь один человек. Только что коротышка просто был слишком беспечным. Не дайте себя запугать. И Фэн внезапно вскинул голову и, не мигая, уставился на Цинь Юя, как змея. Тощий, сморчок, нападем все вместе и избавимся от этого наглеца. Заслышав приказ Ифэна, двое его подручных успокоились и хладнокровно кивнули. Мгновенное убийство их товарища поразило их до глубины души, однако сообща бояться было нечего. Взгляды всех троих были прикованы к Цинь Юю, энергия синьтянь в их телах начала активизироваться. Ауры трех экспертов расширились и обволокли Цинь Юя со всех сторон, будто черепаху в банке. Буф, буф. Юноша стянул наручи и поножи из черного железа и небрежно швырнул их в сторону. По поместью прокатился грохот, и Фэн и двое его подручных переменились в лице. Продемонстрированная Цинь Юем скорость уже внушала ужас, но, оказывается, он все это время носил на себе огромный дополнительный вес. «Дедушка Лянь, пожалуйста, дай мне минутку. Когда я их убью, я тут же отвезу тебя домой», – печальным голосом произнес Цинь Юй. Перед внутренним взором третьего принца без конца возникали картины из прошлого. Когда Цинь Юй был еще совсем маленьким, то целые дни проводил вместе с дедушкой Линем, слушая его завораживающие истории. Пока Лянь Янь рассказывал, разум мальчика будто уплывал в волшебную страну его грез. Жил да был один талантливый юноша. 10 лет он упорно учился, не жалея ни сил, ни времени. Лянь Янь все свои истории начинал одинаково. Жил да был. Цинь Юй даже с закрытыми глазами отчетливо видел эту картину, как Лянь Янь что-то неспешно ему рассказывает, сидя у кровати, пока мальчик не уснет. Чудесные воспоминания, проникнутые теплом и светом, но теперь ему уже никогда не увидеть вновь эту невероятно добрую улыбку дедушки Линя. Глаза Цинь Юя увлажнились против его воли. Цинь Юй сделал неуловимое движение и тут же исчез, не издав ни звука. Аха, Цинь Юй, до боли стиснув зубы, со всей мочи ударил тощего кулаком в живот. Юноша мог поднимать 2000-3000 цзинь одной рукой, но полновесный удар его руки, нанесенный на огромной скорости, был эквивалентен удару в 10000 цзинь, безумная мощь. Бам! Живот тощего затрясся, как желе, но, как ни странно, не лопнул. Но из его выпученных глаз, изо рта, ушей и носа хлынул целый поток крови. Внутренние органы тощего от этого удара в 10000 цзинь превратились в хаотичную мешанину. Даже энергия Синьтянь не смогла уберечь его от такой мощи. Синьтянь средней стадии умер на месте. Цинь Юй, казалось, этого даже не заметил, полностью погрузившись в созерцание вереницы проносящихся перед его глазами сцен из прошлого. Он поклялся себе, что будет беречь эти воспоминания в своем сердце до конца своей жизни. «Дедушка Лянь, быстрее, открой дверь, это Ся Юй, мне нужно поговорить с тобой кое о чем, быстрее, открой дверь», — закричал Цинь Юй. Спустя короткое время, внутри комнаты загорелся свет. «Ся Юй, твой дедушка только-только прилег, а ты уже его будешь», — раздался мягкий голос. Затем дверь открылась. Глазам Цинь Юя предстал добрый старик лет 60, укутавшийся в плотное одеяние. Во время того разговора дедушка Лянь обстоятельно рассказал ему о различиях между внутренней и внешней практикой, о хаотянях, синьтянях и шансянях. Добрые слова дедушки Ляня в ту ночь открыли для Цинь Юя дверь в мир практикующих. На лице Цинь Юя появился слабый намек на улыбку. Он будто заново переживал ту ночь в кабинете Лянь Яня. «Сморчок, осторожнее!» — воскликнул Ифэн. Из его руки в сторону Цинь Юя выпорхнул едва заметный серебристый блик, но тот даже не стал уклоняться. Он выбросил навстречу кулак, и изящная шпилька с металлическим звоном разлетелась на мелкие кусочки, а тело Цинь Юя уже материализовалось перед сморчком. «Сдохни!» Сморчок собрал все свои силы и обрушил на Цинь Юя свой клинок. «Ах!» Практически в тот же миг раздался мучительный стон. Это Цинь Юй прямым ударом ноги раздробил его коленную чашечку. Затем он сложил руку когтями и нанес удар в жизненно важную точку на позвоночнике. Сила его пальцев через огненные перчатки устремилась вперед и сокрушила позвоночник, будто соломинку. Сморчок издал еще один, предсмертный стон и рухнул, как подкошенный. Его тело конвульсивно содрогалось, а изо рта толчками лилась кровь. Кусочки воспоминаний с дедушкой Ленем из детства и отрочества юноши закружились у него в голове. Его губы сами собой сложились в улыбку. Эта искренняя улыбка шла от самого его сердца. Цинь Юй поднял голову. Не переставая лучезарно улыбаться, он произнес, глядя на Ифэна, остался лишь один. Несмотря на сердечную улыбку юноши, по спине Ифэна пробежал холодок. Прошло лишь несколько мгновений, а двое синьтяней средней стадии были убиты, причем с такой легкостью. Но ведь сам Ифэн тоже лишь еще один синьтянь средней стадии. Поэтому он принял единственное возможное решение – бежать. Однако к этому моменту мысли Цинь Юя потекли в другом направлении. Он вспомнил недавнюю сцену, которую он наблюдал со спины Сяхэ. Эти 10 невозможных, нереальных дырочек в груди Лянь Яня. Когда юноша снова посмотрел на Ифэна, его улыбка уже превратилась в оскал. Цинь Юй исчез, оставив после себя несколько остаточных изображений. «Умри, не преследуй меня, сдохни». С губ Ифэна сорвался визг ужаса. Он улепетывал, швыряя в Цинь Юя одну серебряную шпильку за другой. При виде этих необычных метательных снарядов во взгляде Цинь Юя сверкнул лед. Он будто воочию увидел, как в грудь дедушки Ляня вгрызаются эти острые иглы. «Аркх!» Раздался хриплый вой. Ифэн содрогнулся, поскольку этот вой явно приближался, причем с невероятной скоростью. Даже если бы он потратил всю свою энергию синьтянь, то все равно бы не смог оторваться от преследующего его монстра. Поскольку бежать было бессмысленно, Ифэн внезапно развернулся и, издав яростный клич, метнул в Цинь Юя множество шпилек, все, что были у него в руках. Бам, бам, бам. Его шпильки разлетелись вдребезги. Его руки были раздроблены, а в его широко раскрытых глазах застыло неверие. Звуки ударов завершились предсмертным хрипом Ифэна. Уничтожив серебряные шпильки, Цинь Юй своими кулаками раздробил обе руки Ифэна. Затем он раскрыл ладонь правой руки, сложил кисть копьем и ударил точно между его бровями. Сила этого мощного точечного удара проникла прямо в череп Ифэна. Затем он убрал руки, повернулся и зашагал к Лянь Яню. Буф! Тело Ифэна, простояв несколько мгновений, с глухим стуком завалилось назад. Из его рта и носа потекла кровь. Он был мертв. За какие-то секунды четверо синьтяней средней стадии были буквально раздавлены Цинь Юем. Да, с того момента, как он начал практиковать движения, начертанные на первой наднебесной диаграмме, сила юноши ощутимо возросла, но даже со священным оружием среднего грейда он должен был по силе едва достигать уровня Чжэньсюя. По идее, он не должен был так легко победить четырех экспертов на средней стадии Синьтянь, но одной из сильнейших его сторон была способность сражаться против многих врагов одновременно. Он ни в малейшей степени не боялся численного перевеса противника. На первый взгляд это была битва 1-4, но из-за невероятной скорости Цинь Юя и его техники маневрирования он каждый раз, фактически, сражался 1-1. «Дедушка Лянь, я закончил. Сейчас я отвезу тебя домой», — нежно проговорил Цинь Юй, подходя к телу старика. Он говорил так, как обычно разговаривал с Лянь Янем. Похоже, он до сих пор не верил, что Лянь Янь погиб. Том 3, глава 8, 1, совсем 1, часть 1. В этот момент снаружи послышались торопливые шаги. В особняк стремительно ворвалась группа людей во главе со стариком в синих одеждах. Пожилой эксперт окинул цепким взглядом место схватки и переменился в лице. Цинь Юй слегка приподнял голову и из-под лобья взглянул на новоприбывших. Увидев его лицо, старик в синем тут же опустился на колено и проговорил: «Третий принц, ваш слуга прибыл слишком поздно». «Поздно?» — низким голосом переспросил Цинь Юй, едва сдерживая негодование. «Если бы они появились чуть раньше, то дедушка Лянь, возможно, был бы жив. Однако какой смысл теперь думать об этом? Ничего уже не исправить. Кроме того, Цинь Юй много раз видел этого человека со своим отцом и знал, что это один из его самых преданных слуг. Соберите здесь все и переправьте во дворец принца. Что касается дедушки Линя, то его я доставлю сам», — холодным, лишенным всяких эмоций голосом распорядился юноша. Он надел наручи и поножи из черного железа и подхватил безжизненное тело Лянь Яня. Протяжный свист разнесся по округе, и сверху черной кометой спикировал огромный орел. Одно движение, и Цинь Юй оказался у него на спине. «Сяхэй, давай вернемся во дворец», — тихо сказал Цинь Юй. Сяхэй, будто уловив настроение обычно жизнерадостного товарища, взмахнул крыльями и на максимально возможной скорости устремился по направлению к городу Янь. Проводив Цинь Юя взглядом, пока тот не исчез за горизонтом, пожилой эксперт нахмурился, после чего приказал: «Возьмите тело саблезубого тигра и как можно скорее доставьте его во дворец». Однако вторую наднебесную диаграмму он решил доставить лично. Лянь Янь погиб, но теперь и Цинь Юй мертв, так что все не так плохо. Однако его высочество был сильно привязан к Лянь Яню, брови старика сошлись на переносице, он глубоко задумался. Он хорошо понимал, что поводов для радости тут немного. Дворец принца, город Янь. Цинь Дэ и Сюй Юань сидели друг напротив друга под старым раскидистым деревом и неторопливо играли в го, прим, дубль в, го, логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. «Вики, ваше высочество, вы проиграли», — с улыбкой проговорил Сюй Юань, делая ход. Цинь Дэ долго всматривался в поле, после чего покачал головой и, вернув улыбку, ответил: «Сюй Юань, твое мастерство игры в шахматы становится все выше. Даже я тебе уже не соперник». Сюй Юань посмотрел на принца и, в свою очередь, покачал головой: «Дело не в моих навыках, просто сегодня ваше высочество никак не может успокоить свой разум». Цинь Дэ вздохнул: «Ты прав, сердце не на месте. Я беспокоюсь о деле, за которое взялся дядюшка Лянь. Зная его силу, а также учитывая двух синьтяней поздней стадии, что его сопровождают, проблем возникнуть, по идее, не должно, но, не беспокойтесь, ваше высочество, сеньор Лянь невероятно силен. Среди подручных Сян Гуана нет никого, кто мог бы ему навредить», — с улыбкой ответил Сюй Юань. Внезапно Цинь Дэ поднялся и устремил взгляд в небо. Сверху пикировал огромный черный орел, невероятно быстро приближаясь к тому месту, где находился Цинь Дэ. На спине орла, скрестив ноги, сидел Цинь Юй. Цинь Дэ радостно засмеялся. Он давно ждал возвращения сына. Цинь Юй оставил ему так много огненного железа, бесценного для его плана, так что Цинь Дэ, разумеется, желал как следует его вознаградить. Однако в следующий миг лицо Цинь Дэ застыло. Он разглядел, что именно прижимает Цинь Юй к груди. Пуф! Цинь Юй спрыгнул с орла и тяжело приземлился на землю. Юноша распрямился, удерживая на руках безжизненное тело Лянь Яня, и посмотрел отцу в глаза. Когда Цинь Дэ взглянул на Лянь Яня, по его лицу разлилась смертельная бледность. Он изо всех сил сдерживался, шаг за шагом приближаясь к мертвому другу. Затем его глазам открылась умиротворенная улыбка, застывшая на губах Лянь Яня. Отец, дедушка Лянь умер, в его будто бы спокойном голосе угадывались нотки невыразимой печали. Как такое возможно? У дядюшки Линя же было священное оружие, как же так? Глаза принца покорителя Востока мгновенно увлажнились. Немного помолчав, он внезапно спросил: «Юйер, скажи, на стороне Сянгуана был человек по имени Цинь Юй?» «Так?» Цинь Юй слабо мотнул головой. «Я не знаю, кто были эти люди». Цинь Дэ вгляделся в тело Лянь Яня и, обнаружив отверстие в груди, вздохнул. «Это следы от шпилек. Единственным подручным Сянгуана, способным использовать шпильки в качестве оружия и ранить дядюшку Линя, был и Цинь Юй. Дядюшка, наконец, обрел покой. Цинь Дэ повидал и пережил многое на своем веку, так что, разумеется, он понимал чувства Лянь Яня. Убийца дедушки Линя уже пал от его руки, когда я прибыл», — подтвердил Цинь Юй. Когда он летел на своем черном орле, его внимание привлекло противостояние двух могущественных аур. Он подоспел как раз к заключительному акту этой драмы, когда Лянь Янь обезглавил своего врага и, запрокинув голову, расхохотался. Цинь Дэ глубоко вздохнул и медленно кивнул. Дух дядюшки Линя, наконец, обрел покой. «Юйер, не стоит так убиваться. Ты должен радоваться за своего дедушку». Однако Цинь Юй ничего не ответил, лишь продолжал смотреть на навеки застывшее тело. Через некоторое время пришли слуги и забрали Лянь Яня. Цинь Юй смотрел, как его уносит, но так ничего и не сказал. Постояв неподвижно еще какое-то время, он ровным голосом сказал: «Отец, я сейчас не в настроении. Я должен сперва немного отдохнуть, поговорим позже. Скажи, чтобы меня не беспокоили». После этого он развернулся и направился к усадьбе, которая во дворце была отведена специально для третьего принца. В усадьбе Цинь Юй сидел на каменной скамье и молча смотрел на раскинувшуюся перед ним иву. Однако его глаза видели не колыхание гибких ветвей, перед его мысленным взором проносились картины из прошлого, как они с Лянь Янем резвились здесь в детстве. Вжих! Цинь Юй неожиданно исчез и возник в центре дворика. Его тело внезапно задвигалось в странном ритме, будто исполняя какой-то причудливый танец. Это были 36 движений, изображенных на первой наднебесной диаграмме. Цинь Юй в этот момент не думал ни о чем, просто отдался на волю своему порыву, двигаясь с невообразимой скоростью. 36 струек святой энергии переплелись вокруг него, сформировав нечто, напоминающее доспех. Затем они начали проникать внутрь его тела. По лицу Цинь Юя непрерывным потоком текли слезы. Он двигался все быстрее и быстрее. По сути, он не тренировался, он пытался таким образом выплеснуть свои чувства, так что он и не пытался сдерживаться. Еще быстрее. Его тело размазалось от скорости, по дворику будто заметался порыв ветра. Покров вокруг тела Цинь Юя стал более отчетливым. И чем быстрее он двигался, тем больше накапливалось святой энергии. Наконец, когда Цинь Юй практически растворился в воздухе от невероятной скорости, эти 36 потоков энергии вокруг него внезапно засияли тусклым серебряным светом. И в тот момент, когда эти серебристые потоки энергии слились с Цинь Юем, он внезапно содрогнулся всем телом. Арх! Почувствовав острую боль внутри, Цинь Юй резко остановился. Его мокрое от слез лицо болезненно подергивалось. Не в силах сдерживаться, он запрокинул голову и протяжно завыл, то ли от мучительной боли в теле, то ли от нестерпимой боли в сердце. Он выл и выл, пока хватало дыхания. Наконец, остановившись, он тяжело задышал. «Юйер», снаружи послышался голос Цинь Дэ. Цинь Юй глубоко вздохнул, пытаясь хоть немного успокоиться, и отозвался: «Отец, дай мне немного времени, чтобы прийти в себя. Не впускай ко мне никого. Мне нужно немного побыть одному, хорошо?» Долгое время снаружи не доносилось ни звука, потом послышались удаляющиеся шаги. Том 3, глава 9, 1, совсем 1, часть 2. Цинь Юй неподвижно сидел на каменной скамье в усадьбе. Он сидел так уже целый день и целую ночь. Его лицо то озарялось радостной улыбкой, то омрачалось печалью. Внезапно он слабо улыбнулся, и эта едва заметная улыбка, будто легкий бриз, унесла с собой его горе и печаль. Он медленно поднялся и посмотрел в небо. Он все равно уже умер. Горем делу не поможешь. Дедушка Лянь, ты, должно быть, сейчас смотришь на меня с небес. Я тебя не разочарую, спокойно думал он про себя. Услышав протестующее урчание в животе, он усмехнулся. Я уже сутки ничего не ел. Мой желудок скоро начнет есть сам себя. С этой мыслью он распорядился принести ему еды. Цинь Дэ стоял и пристально смотрел на военную карту на стене своего кабинета. «Ваше высочество, Ся Юй только что приказал слугам принести ему еды. Судя по его тону и выражению лица, он уже практически оправился», — сказал Сюй Юань, с улыбкой подходя к Цинь Дэ. «Да», — лицо принца Востока разгладилось, губы сами собой сложились в улыбку. «Дух Юйера силен, он не станет бессмысленно убиваться горем». После услышанного у него будто камень с души свалился. «Отлично, о Юйере теперь можно не беспокоиться. Сюй Юань, гляди, если мы пошлем 30 тысяч яростных тигров вот сюда». Цинь Дэ, оживившись, тут же начал составлять планы. Цинь Юй в этот момент был занят поглощением роскошно приготовленных блюд, однако мысли его были не здесь. «Я определенно приму участие в этом масштабном плане отца. В прошлом он отказал мне, поскольку я не был сяньтянем. Однако теперь я уже синьтянь, более того, первый в истории синьтянь внешней практики. Если отец об этом узнает», — глаза Цинь Юя заблестели. Он столько лет упорно трудился только ради одного – добиться признания отца и его похвалы. Стать синьтянем внешних техник — этого же хватит, чтобы удивить отца и заслужить его одобрение, так ведь? Ах да, в тот день, когда я уединился в усадьбе. Кажется, во время выполнения 36 движений первой наднебесной диаграммы произошло нечто странное. Я выполнял эти движения очень быстро, и в какой-то момент потоки святой энергии неожиданно засияли серебряным светом. Это было очень болезненно. Цинь Юй припомнил произошедшее. Разумеется, Цинь Юй заметил, что тогда произошло, но в тот момент он был слишком поглощен смертью Лянь Яня, чтобы думать о чем-то еще. Более того, судя по всему, чем быстрее я двигался, тем интенсивнее был поток поглощаемой святой энергии. Что ж, необходимо во всем удостовериться. Тут же принял решение Цинь Юй. Он быстро покончил с едой и нетерпеливо отбросил в сторону палочки для еды. Затем его тело превратилось в невидимый вихрь, который заметался по дворику. Скорость. По мере того, как Цинь Юй ускорялся, потоки святой энергии все плотнее переплетались, превращаясь в доспех вокруг его тела. И чем выше была скорость, тем более реальным и насыщенным становился этот покров. В конце концов, в этой оболочке из святой энергии засияли вкрапления серебряного света. Их было очень немного, в общем потоке энергии они были едва видны. Вот та скорость. Глаза Цинь Юя просветлели. Он тут же перестал наращивать темп. Юноша явственно ощущал, что когда святая энергия с этими серебряными частичками света сливается с его телом, его мышцы и даже отдельные клетки начинают стремительно меняться. Клетки рвались на части, затем снова собирались воедино. Острая боль, идущая из глубины живых тканей, заставила Цинь Юя побледнеть. Хорошо, что он не стал наращивать скорости дальше. Текущий темп был в самый раз, поскольку боль возникала лишь в некоторых местах, вытерпеть такое было возможно. Если бы серебряного света было больше, то от подобной мучительной боли страдало бы все его тело. Возможно, даже Цинь Юй не смог бы пережить такую агонию. Он сосредоточенно поглощал одну крупицу серебряного света за другой. Юноша обнаружил, что эти крупицы, судя по всему, содержат куда более чистый тип энергии, чем святая энергия Вселенной. Покров из энергетических потоков вокруг Цинь Юя всасывал в себя святую энергию из окружающего пространства, восполняя то, что сливалось с телом юноши и вызывало мощный каскад изменений и улучшений. Очень неплохо, эта наднебесная диаграмма действительно не так проста. Ни за что бы не поверил, что все, что она делает, это позволяет вобрать в себя немного святой энергии. Интересно, какие же тайны скрывают вторая и третья диаграммы, подумал Цинь Юй, после чего снова немного ускорился. В тот же миг количество серебряных вкраплений, мерцающих в окружавшем его покрове, начало расти. Боль в теле Цинь Юя также резко усилилась. Он немного нахмурился, но его губы сами собой раздвинулись в едва заметной улыбке. Время шло. После двух дней тренировки светящиеся серебром точки уже пронизывали все тело Цинь Юя. При повторном воздействии на его клетки Цинь Юй ощущал лишь слабое покалывание, однако и стремительная трансформация его тканей уже завершилась. Текущие изменения не шли ни в какое сравнение с теми метаморфозами, что имели место в самом начале. За какие-то пару дней физическая сила юноши возросла как минимум вдвое. Так, пора снова ускоряться. Цинь Юй не думал останавливаться. Он тренировался уже двое суток, но не чувствовал ни голода, ни жажды, поскольку поглощение столь огромного количества святой энергии покрывало все его потребности с лихвой. Цинь Юй ускорился, и серебра в окружающих его потоках стало больше. Шух, шух, когда поток энергии с частичками серебряного света проникал сквозь его кожу, он быстро перемещался от одной мышцы к другой, пока полностью не поглотится. В какой-то момент Цинь Юй нахмурился. Он исходил из предположения, что чем быстрее он двигается, тем больше этих серебристых вкраплений образуется в потоке святой энергии. Но так ли это? Что происходит? Я начал двигаться еще быстрее, чем раньше, но серебряный свет наоборот потускнел. Он, наконец, заметил неладное. Текущая скорость была далека от его максимальной. Начать с того, что он до сих пор носил на себе дополнительный груз. Ладно, оставим пока такую скорость. Цинь Юй перестал ускоряться, остановившись на выявленной оптимальной скорости. Подчиняясь его причудливому танцу, 36 потоков с вкраплениями серебряного света начали раз за разом пронизывать его тело, рождая приятное онемение и покалывание. Физическая сила его тела мало-помалу возрастала, и когда Цинь Юй полностью отдался этому приятному ощущению, «Ся Юй, прошло уже трое суток, почему ты ничего не ешь?» Снаружи раздался голос Сюй Юаня. Когда до сознания Цинь Юя дошли эти слова, его внимание поневоле отвлеклось, а скорость движений, естественно, упала. Однако в этот миг количество серебряного света в 36 потоках энергии внезапно скачком увеличилось как минимум вдвое. «Дядюшка Сюй», Цинь Юй уже начал было отвечать, когда обнаружил, что покалывание резко усилилось. Он ошарашенно замолк, не в силах объяснить произошедшее. «Что происходит? Я думал, я нашел оптимальную скорость. Как так вышло, что серебряный свет так усилился в тот момент, когда я замедлился?» В глазах Цинь Юя будто зажглись огоньки. Он почувствовал, что стоит на пороге чего-то невероятного. Очевидно, с этими 36 простыми на вид движениями все было далеко не так просто. «Ся Юй», снова послышался голос Сюй Юаня. Цинь Юй торопливо ответил: «Дядюшка Сюй, я занят практикой. Пожалуйста, не беспокойся. У меня еще остались кое-какие запасы еды и воды. Дядюшка Сюй, я буду здесь, в усадьбе. Пожалуйста, прикажи, чтобы меня никто не беспокоил, я должен полностью сосредоточиться. Это тренировка за закрытыми дверями. При подготовке к подобным тренировкам эксперты заранее подготавливают достаточное количество воды и еды. Однако обычно для них выбирают гораздо более уединенные места, чтобы никто не помешал сосредоточиться на практике. Тренировка за закрытыми дверями?» Сюй Юань несколько оторопел. Однако он был необычным человеком, так что тут же пришел в себя и с улыбкой ответил: «Хорошо, Ся Юй, я прикажу слугам принести тебе еды и воды. Не беспокойся, тренируйся, сколько понадобится. Никто тебя не побеспокоит. Спасибо, дядюшка Сюй». Цинь Юй дождался, пока слуги принесут еды и воды, после чего полностью погрузился в тщательное исследование тайны первой наднебесной диаграммы и этих 36 изображений. Том 3, глава 10, взрыв, часть 1. В усадьбе Цинь Юя не было никого, кто мог бы помешать его концентрации. Шлейф из иллюзии оставался за его телом, пока он безостановочно двигался по дворику. «Странно, тогда я замедлился, но плотность серебряного свечения возросла, верно?» Но сейчас брови Цинь Юя сошлись на переносице. Сейчас он проделывал движения, изображенные на нефритовом кубе, в более медленном темпе, но вкрапления серебряного света не появлялись вовсе. Однако он отчетливо помнил, что когда услышал голос Сюй Юаня и машинально сбавил темп, потоки святой энергии Вселенной вокруг него резко усилились, в его тело хлынул целый водопад серебряного света. Возможно ли? Цинь Юю внезапно пришла в голову одна идея. Он резко увеличил темп. В энергетических потоках, окруживших его, снова возникли крупицы серебряного света и начали проникать в его тело. Это та скорость, которую Цинь Юй изначально посчитал оптимальной. После этого он замедлился. Ветер резко усилился на мгновение, а окружающее пространство завибрировало. Плотность серебряного свечения скачком возросла. Глаза Цинь Юя широко раскрылись. Частички света хлынули в его тело серебряным дождем. Они захлестнули его мышцы, кости и меридианы, распространяя по всему телу приятное покалывание. Удивительно, не удержался юноша от восклицания. Ощущения были непередаваемые. Это было в 10 000 раз приятнее, чем обычный массаж. Однако уже в следующую секунду серебряный поток иссяк, Количество серебряных вкраплений в покрове из святой энергии вокруг его тела стало даже меньше, чем когда он двигался на оптимальной скорости. Что происходит? Цинь Юй, наконец, остановился. Его разум заметался в поисках ответа. Судя по тому, что сегодня произошло, бессмысленно удерживать высокую скорость постоянно, а постоянная медленная скорость и того хуже. Но когда я начал двигаться сперва быстро, а затем замедлился на 16-м движении, результат оказался поразительным, думал Цинь Юй. Неужели, взгляд Цинь Юя просветлел, неужели при выполнении этих движений нужно постоянно корректировать скорость, то есть ускоряться и замедляться в строго нужные моменты? Сочетание скорости и плавности – это решение. Как только он дошел в своих размышлениях до этой точки, он тут же решил опробовать эту идею на практике. Сначала Цинь Юй начал выполнять все движения с постоянной высокой скоростью. Затем, добравшись до определенного движения, он либо резко ускорялся, либо замедлялся. Последовательно используя этот метод, он мог определить, какие движения необходимо выполнять быстро, а какие медленно. Однако чем больше он экспериментировал, тем больше вопросов перед ним возникало. Взять, к примеру, 16-е движение. Выполняя его, необходимо было замедлиться, но насколько? Пока он только смог понять, что необходимо сбавить темп, но найти идеальную скорость было куда сложнее. То же самое с движениями, где было необходимо ускоряться. Более того, все эти движения должны были гармонично и плавно перетекать одно в другое. Например, при переходе от третьей позиции, где правая рука находится внизу, к четвертой, где рука находится вверху, даже траекторию перемещения руки необходимо было тщательно исследовать. От того, как именно он поднимал руку при смене позиций, зависел итоговый результат. Иными словами, определить идеальный метод исполнения всех этих 36 загадочных движений было невероятно, чудовищно сложно. Экспериментируя, Цинь Юй раз за разом пробовал все возможные варианты, сохраняя хладнокровие и концентрацию. Время шло. Только после месяца непрерывной практики Цинь Юю удалось практически полностью определить идеальный способ исполнения этой техники. Это стало рождением совершенно новой, неизвестной доселе в этом мире техники, в основе которой лежали наднебесные диаграммы. Месяц спустя Цинь Юй по-прежнему легким ветерком перемещался по дворику своей усадьбы. Когда он двигался быстро, каждое его движение можно было рассмотреть во всех деталях, будто время замедлилось. Но когда он двигался медленно, то оставлял за собой множество остаточных изображений. Странные, причудливые движения. Но самым странным был тот покров энергии вокруг Цинь Юя. Хотя нет, это уже был не покров. Теперь это больше напоминало переплетенную массу толстых лиан из чистого серебра, покрывающую все его тело. Все 36 потоков серебряного света постоянно проникали внутрь Цинь Юя, в то же время вбирая из окружающего пространства огромное количество святой энергии Вселенной. Хах, потрясающе! Цинь Юй внезапно остановился, содрогнувшись всем телом. 36 потоков серебряной энергии также рассеялись. В самом начале это были лишь жалкие крохи серебряного света, но к этому моменту каждый из охватывающих его тело потоков целиком сиял чистым серебром. Весь прошедший месяц Цинь Юй непрерывно менялся. Его сила и скорость возросли, по меньшей мере, в несколько раз. Цинь Юй на секунду прикрыл глаза. 36 картинок с нефритового куба превратились в законченный набор переходящих друг в друга движений. Цинь Юй мысленно прошелся по каждому из них, учтя все мельчайшие детали. Первая наднебесная диаграмма была, наконец, полностью разгадана. Его глаза внезапно распахнулись и возбужденно засверкали. Интересно, какие тайны хранят в себе вторая и третья наднебесные диаграммы? Он не мог справиться с волнением. Это ощущение непрерывного улучшения приносило ему невероятное удовольствие, поэтому Цинь Юй, естественно, возлагал большие надежды на оставшиеся две диаграммы. Хэймэм, если я правильно помню, в голове Цинь Юя внезапно всплыл момент убийства Лянь Яня. Когда он был рядом с телом дедушки Линя, его святое чувство обнаружило неподалеку ауру другой наднебесной диаграммы. Однако в тот момент Цинь Юй был слишком убит горем, чтобы обратить на это внимание. Скорее всего, отец поместил эту наднебесную диаграмму в тайную сокровищницу. Глаза Цинь Юя радостно вспыхнули, поскольку у него был доступ к секретному хранилищу. Если он хотел взять какое-либо сокровище, ему необходимо было лишь предупредить об этом Цинь Дэ. Цинь Юй достал из-за пазухи первую наднебесную диаграмму и с улыбкой проговорил. «Эта первая наднебесная диаграмма мне уже не нужна. Думаю, можно незаметно поместить ее в тайную сокровищницу». Цинь Юй не хотел, чтобы отец узнал о его деятельности в роли наемного убийцы Люсина. Конечно, Цинь Дэ мог и не знать, что первая наднебесная диаграмма досталась Люсину, но юноша решил на всякий случай не афишировать свою находку и просто незаметно подложить нефритовый куб в секретное хранилище. За весь месяц тренировок Цинь Юй не съел ни крошки. Сейчас, подумав об этом, Цинь Юй невольно поразился. Насколько он знал, чтобы достичь уровня практики, когда еда и вода уже не нужны, практикующий должен поглощать святую энергию Вселенной с невероятной скоростью. Впрочем, даже одна только метеоритная слеза позволяла юноше очень быстро вбирать святую энергию из окружающего пространства. А если добавить к этому то, что он практиковал секретную технику первой наднебесной диаграммы, одно то, что святая энергия превращалась в куда более очищенный поток серебряной энергии, говорило о многом. В любом случае, подобный прогресс не может не радовать. Все равно я вряд ли смогу сейчас понять, стала ли причиной загадочная метеоритная слеза или секретная техника наднебесных диаграмм, так что примем это как данность, улыбнулся Цинь Юй. После этого Цинь Юй покинул усадьбу и торопливо направился прямо к отцу. Тайная сокровищница никуда не убежит, а сейчас он хотел хотя бы поприветствовать Цинь Дэ. Третий принц, в унисон проговорили двое стражников у дверей покоев Цинь Дэ, опускаясь на колено. «Пожалуйста, скажите отцу, что я хочу с ним повидаться», — нетерпеливо сказал Цинь Юй. Один из стражников почтительно ответил. «Третий принц, его высочество уже полмесяца проходит тренировку за закрытыми дверями, и она еще не завершилась. Его высочество приказал не позволять никому нарушать его покой в это время». Цинь Юй застыл, удивленный тем, что и его отец выбрал это время для того, чтобы потренироваться в уединении. «Хорошо, тогда продолжайте охранять». Цинь Юй одобрительно улыбнулся стражникам и направился в тайную сокровищницу. «Ничего страшного, если он не предупредит об этом Цинь Дэ». На подходах к секретному хранилищу было множество стражников, но, завидев Цинь Юя, они, разумеется, даже не попытались его остановить. Цинь Юй поднялся на верхний этаж и вошел в ничем не примечательную комнату, после чего активировал скрытый механизм. Раздался щелчок, и на каменной стене комнатки открылся проход в тайную сокровищницу. Цинь Юй без промедления шагнул внутрь, и каменный блок за ним тут же скользнул на место. Том 3, глава 11, взрыв, часть 2. Тайная сокровищница представляла собой небольшую секретную комнату. Вдоль каждой стены комнаты протянулись стойки из потемневшей от времени древесины агар. На полках были аккуратно разложены различные сокровища. В центре секретной комнаты стояло бамбуковое кресло и изящный чайный столик. В передней части комнаты, у самой стены тлела антикварная курильница, от которой поднималась тонкая струйка почти бесцветного дыма, погружая комнату в атмосферу дзен. «Спрячу первую наднебесную диаграмму в просвет между левой стойкой и стеной», Цинь Юй прошел в угол комнаты, достал из-за пазухи драгоценный нефритовый куб и засунул в щель. Затем он распрямился и удовлетворенно кивнул. «Думаю, прежде чем его обнаружат, пройдут годы, так что отец вряд ли заподозрит меня». Он совершенно не горел желанием раскрывать свою личность наемного убийцы, поскольку, на его взгляд, гордиться здесь было нечем. Спрятав первую наднебесную диаграмму, Цинь Юй оглядел сокровища на потемневших деревянных полках. Его взгляд тут же уцепился за изящную нефритовую шкатулку. «Чувствую, то, что я ищу, находится именно в ней». Цинь Юй с улыбкой открыл шкатулку. Внутри оказался знакомый нефритовый куб, мягко переливающийся всеми цветами радуги. Внешне он ничем не отличался от первой наднебесной диаграммы, с которой Цинь Юй пришел в тайную сокровищницу. Цинь Юй аккуратно взял диаграмму в руки. На одной из граней красовалась крупная надпись «Вторая наднебесная диаграмма». «Это вторая диаграмма», — возликовал Цинь Юй. Насколько он понимал, все три наднебесные диаграммы были тесно связаны между собой. Поскольку он до этого практиковал технику первой диаграммы, то, очевидно, ему требовалась вторая диаграмма, чтобы продолжать изучать эту секретную технику. Вполне возможно, что если бы в шкатулке оказалась третья наднебесная диаграмма, то Цинь Юй бы зашел в тупик. Когда Цинь Юй присмотрелся к нефритовому кубу в своих руках, Его глаза внезапно блеснули. Он тут же полностью погрузился в изучение диаграммы. На ней также были начертаны 36 рисунков. Угу, я почти не сомневался. Здесь также 36 изображений, только они отличаются от тех, что я видел раньше. В результате всех прошлых изменений, душа юноши стала настолько сильной, что даже позволило ему использовать святое чувство. С его помощью Цинь Юй легко различал мельчайшие детали на кубе и тут же запоминал полученную информацию. Все, что интересовало Цинь Юя, это 36 небольших изображений. Что касается других тайн наднебесных диаграмм, они его не особо волновали. Даже если он положит всю свою жизнь на изучение этих кубов, не факт, что он раскроет эти тайны. И, конечно, Цинь Юй был уверен, что таинственная могущественная техника легендарного суперэксперта «Войны бессмертных» явно заключается в чем-то большем, нежели эти картинки на поверхности диаграмм. Любой человек, имея хоть немного мозгов, пришел бы к такому же выводу. Если бы эта тайна была настолько простой, то за столько лет ее бы точно кто-нибудь доразгадал. Больше всего Цинь Юя волновало одно: сумеет ли он, тренируя исключительно тело, стать настолько же могущественным, как этот легендарный эксперт. Тщательно просканировав вторую наднебесную диаграмму святым чувством, Цинь Юй не обнаружил в ней никаких секретов. После этого он положил куб обратно на полку, с улыбкой покачав головой. «Цинь Юй, ты точно идиот. В прошлом эти наднебесные диаграммы не раз попадали в руки сюйчжинистам, но даже они не смогли ничего найти. Что ты надеешься там обнаружить своим куцым святым чувством?» В общем и целом, Цинь Юй уже был полностью удовлетворен, сумев заполучить 36 изображений второй наднебесной диаграммы. Ха-ха, нужно глянуть, что тут еще интересного припрятали в тайной сокровищнице. Цинь Юй усмехнулся и активировал святое чувство, охватив им всю комнатку. Радиус действия его восприятия достигал нескольких сотен метров, так что столь простая задача для него не представляла ни малейшей сложности. Этот здоровенный кошачий глаз действительно привлекает внимание. «Хм, а эта метелка из конского волоса выглядит совсем обычной», – развлекался он, оценивая разнообразные предметы коллекции. Внезапно улыбка неестественно застыла у него на лице. «Невозможно, не верю», – святое чувство Цинь Юя обнаружило тайник в неожиданном месте, поразив его до глубины души. Он механически протянул руки и снова подхватил нефритовую шкатулку со второй наднебесной диаграммой. Затем он аккуратно нажал на почти незаметный выступ на одной из ее сторон. Раздались клацающие звуки, и глазам Цинь Юя внезапно открылся еще один секретный уровень шкатулки. Оказывается, в ней было два отсека. Цинь Юй раньше обратил внимание, что дно шкатулки довольно массивное, но не придал этому значения. Мало того, к его изумлению внутри оказался знакомый нефритовый куб. Мягкое разноцветное сияние и отчетливая надпись на верхней грани однозначно свидетельствовали о том, что это третья наднебесная диаграмма. «Дьявол, неужели я настолько везуч?» Это, в этот момент сердце Цинь Юя чуть не выпрыгивало из груди, поскольку в его руки неожиданно попали все три легендарные наднебесные диаграммы. Конечно, он до сих пор понятия не имел, как решить эту головоломку. Его восторг был связан лишь с новым набором из 36 движений, изображенных на гранях нефритового куба. Цинь Юй глубоко вздохнул и подумал, с трудом сдерживая эмоции: какая невероятная удача. Если бы я, любопытства ради, не использовал свое святое чувство, я мог бы даже не узнать об этой наднебесной диаграмме, спрятанной в потайном отсеке шкатулки. Найденный Цинь Юем куб практически ничем внешне не отличался от двух предыдущих, и также имел на своих гранях 36 незамысловатых на первый взгляд изображений. Цинь Юй тут же приступил к изучению и запоминанию каждого из них, обращая внимание на каждую мельчайшую деталь. Он не знал, что Цинь Шихуан в прошлом, когда сумел заполучить все три наднебесные диаграммы, хоть и не смог узнать сокрытую в них тайну, как и Цинь Юй, выучил все движения, изображенные на них. Однако впоследствии Цинь Шихуан, ничего от них не добившись, счел их бесполезными. После разрушения династии Цинь, в водовороте войны первая и вторая диаграммы были утеряны. Единственная сохранившаяся наднебесная диаграмма, третья, тщательно скрывалась кланом Цинь последнюю тысячу лет. Когда Цинь Дэ сумел заполучить в свои руки вторую наднебесную диаграмму, он, естественно, поместил ее туда же, где хранилась и третья. Три дня спустя, во дворике своей усадьбы во дворце Цинь Юй тщательно отрабатывал движение второй наднебесной диаграммы. Плавные и неторопливые движения сменялись взрывными и резкими. Амплитуда скоростей явно увеличилась. Быстрые движения второй диаграммы требовали куда большей стремительности, чем быстрые движения первой, а медленные приходилось совершать еще более плавно, чем самые неторопливые движения, изображенные на первом нефритовом кубе. Однако, даже когда Цинь Юй двигался очень медленно, за ним оставался целый шлейф остаточных изображений. Со стороны это выглядело неестественно и причудливо, но Цинь Юй уже понял, из-за чего возникал такой странный эффект. Практика этой таинственной техники, которую Цинь Юй про себя называл наднебесным тайным искусством, оказывала воздействие на все пространство в радиусе 2 или 3 метров от него, включая и воздух. Именно искажения воздуха вызывали к жизни эти иллюзии. Вокруг тела Цинь Юя, как и раньше, переплелись 36 потоков энергии, только теперь они были уже не серебряные, как раньше, а с золотым отливом. Юноша полагал, что в тот момент, когда он, наконец, идеально освоит 36 движений второй наднебесной диаграммы, цвет 36 потоков энергии станет чисто золотым. Третий принц, его высочество завершил свою тренировку и ждет вас в павильоне Миншань, раздался почтительный голос слуги снаружи усадьбы. Цинь Юй тут же прекратил практику, обрадовавшись. Отец, наконец, закончил свою тренировку. Он быстро смыл с себя пыль, обтерев лицо влажным полотенцем, и слегка потянулся всем телом, породив целую серию отчетливых клацающих звуков. Невероятная сила перекатывалась по его мышцам подобно ртути. Благодаря этой тайной технике, тело Цинь Юя стремительно улучшалось день ото дня. Его физическая мощь и скорость вышли на совершенно иной уровень. Вероятно, в своем нынешнем состоянии Цинь Юй разделался бы с Чжэнь Сюем, даже не вспотев. Немного размяв мышцы лица, юноша улыбнулся и покинул усадьбу, торопливо зашагав к павильону Миншань. Цинь Дэ, Сюй Юань, Цинь Фэн, Цинь Чжэн, Цинь Юй, управляющий дворца Гэминь, старик в синих одеждах, старик в серых одеждах и сюйчжэнист Фэн Юй Цзы. 9 человек, 9 самых сильных и преданных экспертов на стороне Цинь Дэ. Фэн Юй Цзы полностью покрыл павильон Миншань таинственным защитным кругом, не позволяющим услышать даже самых громких звуков изнутри. Выражения лиц Цинь Дэ и Фэн Юй Цзы были смертельно серьезны и торжественны. Ощутив атмосферу, Цинь Юй понял, что дело, из-за которого отец созвал всех этих экспертов, было невероятно важным. Том 3, глава 12, взрыв, часть 3. Цинь Дэ обвел взглядом собравшихся и проговорил: «Я так внезапно позвал вас всех по очень важной причине. Даже я не могу сказать наверняка, хорошие это новости или плохие». Он вымученно улыбался, как и Фэн Юй Цзы, стоящий рядом. «Отец, что именно вызвало у тебя такую реакцию?» — тут же спросил Цинь Чжэн. Цинь Юй, Цинь Фэн и другие тоже выжидательно посмотрели на Цинь Дэ. Тот тряхнул головой и беспомощно улыбнулся. «Я достиг пика уровня Синьтянь лишь год назад, но во время последней тренировки за закрытыми дверями, я внезапно ощутил, что мое 4 из 9 испытания небес состоится через полгода». 4 из 9 испытания небес – это первое из небесных испытаний. Любой, кто хочет стать сюйчжэнистом, должен его пройти. Его также называют «малое испытание небес». Все пораженно застыли. Эксперты, достигшие пика Синьтянь, по-разному относились к 4 из 9 испытанию небес. Некоторые со страхом, другие – с нетерпением, поскольку это позволило бы им стать сюйчжэнистами. Однако, как бы там ни было, испытание небес всегда сопряжено с огромным риском. Некоторые эксперты по завершении уровня Синьтянь ждут десятки лет, а то и сотни, прежде чем малое испытание небес, наконец, заявит о себе, тогда как другие ощущают приближение испытания, как только достигнут пика Синьтянь. Все зависит исключительно от интуитивного озарения практикующего, его осознания естественных небесных законов. Никто не ожидал, что Цинь Дэ, практикующий в течение лишь нескольких десятилетий, окажется сильнее Лянь Яня и даже сможет ощутить приближение 4 из 9 небесного испытания. Но хорошие ли это новости? Вероятность того, что практикующий сможет пройти малое испытание небес, особенно если он практикует техники континента Цаньлун, не прибегая к помощи школ Сюйчжэнь, обычно составляет менее 10%. Клан Цинь планирует вскоре развязать войну, но если Цинь Дэ не сумеет пройти небесное испытание и погибнет, то все планы полетят псу под хвост. Но если он все же сможет выдержать гнев небес, то у клана Цинь появится еще один сюйчжэнист, и их силы существенно возрастут. К сожалению, шансы на успех невелики. Это правда, сеньор Лянь за все эти годы так и не дождался 4 из 9 испытания небес. Ваше высочество, Сюй Юань побледнел. Он следовал за Цинь Дэ уже много-много лет. Хоть они и были в неравном положении, но между ними давно существовали почти братские узы. Это было малое испытание небес, не меньше. Шанс пройти его живым был слишком призрачным. Каждое из 3 небесных испытаний сюйчжинистов было еще более невообразимым, чем предыдущие. Отец, Цинь Юй, Цинь Фэн и Цинь Чжэн смотрели на Цинь Дэ с плохо скрываемым беспокойством. Поскольку ему предстояло пройти через небесное испытание, существовала вероятность, что он погибнет в ближайшие 30 лет. Как бы они ни верили в отца, они не могли не допускать такой возможности. Юйер, Фэньер, Чжэньер, вы уже взрослые. Особенно вы, Фэньер и Чжэньер, вы же старшие братья. Почему вы так себя ведете? Мужчина не может бежать от испытания небес. Он должен встретить его лицом к лицу. Преуспеешь, замечательно. Нет, что ж, такова судьба, никакой трагедии тут нет. Строгое лицо Цинь Дэ выражало одновременно смирение и волнение. Отец, но это 4 из 9 испытания небес, с болью в голосе сказал Цинь Юй. Совсем недавно он уже лишился дорогого человека, дедушки Линя, и если еще и отец погибнет во время испытания. Сердце Цинь Юй сжалось в комок при одной мысли об этом. Юйер, я знаю, насколько опасно малое испытание небес. Твой родной дедушка погиб во время такого. Однако никто не в силах убежать от испытания, насылаемого небесами. Человек должен иметь мужество, чтобы встретить его лицом к лицу. Даже если я в итоге погибну, я все равно сделаю все, что в моих силах, с непреклонной решимостью оборвал его отец. Заглянув в его глаза, Цинь Юй мог лишь медленно кивнуть. «Сегодня я собрал вас всех для того, чтобы отдать распоряжение в связи с предстоящими событиями. С этого момента Чжэньер будет в ответе за все дела клана Цинь, важные или нет. Это означает, что я теперь буду только стоять в его тени и давать рекомендации, а конечные решения будут целиком на его совести», — торжественно объявил Цинь Дэ. «Да, отец», — лишенным всяких эмоций голосом отозвался Цинь Чжэнь. Последние несколько лет он и так взвалил на себя большую часть текущих дел клана. То, что сказал Цинь Дэ, лишь придавало его положению легитимность. У Цинь Дэ было 3 сына. Его старший сын, Цинь Фэн, был талантливым полководцем и стратегом. Средний, Цинь Чжэн, был гениальным управленцем. И лишь младший, Цинь Юй, пользовался абсолютной свободой. По крайней мере, Цинь Дэ никогда не ограничивал его в чем бы то ни было. Цинь Юй был целиком предоставлен самому себе. «Фэньер, тебе придется как следует постараться, поскольку в армии нашего клана твое положение будет полностью определяться твоими военными достижениями», Цинь Дэ перевел взгляд на Цинь Фэна. Цинь Фэн кивнул в знак согласия. Он достиг уровня Синьтянь и, с учетом его полководческих талантов и успехов в военных маневрах, уже добился положения командующего армией в 100 тысяч воинов, невзирая на свой юный возраст. Разумеется, некоторую роль в этом сыграло и его положение принца, но определяющим фактором в армии всегда были личные качества полководца. Юйер, наконец, Цинь Дэ перевел взгляд на своего младшего сына. На самом деле, глубоко в душе Цинь Дэ казалось, что Цинь Юю он задолжал больше, чем кому бы то ни было, но он не желал нести сентиментальный бред в такой ситуации. Поэтому, наградив сына долгим взглядом, он медленно проговорил: «Юйер, если ты хочешь что-то сделать, делай. Я не стану тебя ни в чем ограничивать, но хочу попросить тебя об одном. Делай только то, что считаешь правильным. Сыны клана Цинь никогда не дрогнут ни перед чем, даже перед лицом смерти». Когда Цинь Юй услышал эти слова, он почувствовал, как его кровь закипела и свирепым потоком захлестнуло его сердце. «Да, отец», — с горящими глазами ответил Цинь Юй. Цинь Дэ улыбнулся. Стоявший рядом с ним Фэн Юй Цзы продолжил вместо него: «Мы с его высочеством уже все обсудили. Через 30 лет, когда наступит срок испытания, все будут заниматься своими делами, как ни в чем не бывало. Мы с его высочеством и с группой Синьтяни отправимся в тайное место, где и встретим малое испытание небес. Что касается 3 сыновей его высочества, сразу предупреждаю, никто из вас не может отправиться с отцом. Все верно, я уже решил, кто пойдет со мной. Это управляющий Г, а также некоторые другие эксперты, Сяньтини и не только. Чжэньер, вы 3 не должны следовать за мной», непреклонным, не терпящим никаких возражений голосом сказал Цинь Дэ. «К Кто мог сказать наверняка, что Сян Гуан не прознает о том, что Цинь Дэ собирается встретить небесное испытание? Если императору каким-то образом станет известно об этом, он, вне всяких сомнений, пошлет своих людей, чтобы не оставить Цинь Дэ ни шанса пройти малое испытание небес. Даже лучшие эксперты на уровне Синьтянь могут легко расстаться с жизнью в подобном столкновении, так что Цинь Дэ не мог рисковать своими сыновьями. Цинь Чжэн, будущий принц-покоритель Востока и глава семьи, так что его жизнь нельзя было подвергать опасности. Цинь Фэн, ценный генерал армии, его нельзя было использовать в качестве обычного телохранителя. Его потеря также невосполнима. Что касается Цинь Юя, отец, я пойду с тобой. Раздался его громкий и ясный голос. Я знаю, что это опасно. У старших братьев важные задачи и положения, им нельзя так рисковать. Но я не особенно полезен ни в армии, ни в государственных делах. Ты не можешь. Внезапно жестким голосом оборвал его отец. Почему? Цинь Юй вскочил и заговорил. Почему не могу? Отец, ты помнишь, что ты сказал мне только что? Делай то, что считаешь правильным. Сыны клана Цинь не дрогнут ни перед чем, даже перед лицом смерти. Сейчас я хочу последовать за тобой, потому что считаю, что это правильно. Смерть, я не боюсь ее, я просто хочу отправиться с тобой. Цинь Юй уставился на Цинь Дэ. Он не собирался отступать. Юйер, ты знаешь, насколько велика будет опасность? Я не знаю, сколько синьтяни есть у Сян Гуана, да и не особо о них беспокоюсь. Но у императора есть два шансеня, два. Твой дядюшка Фэн сможет остановить лишь одного из них, так что если явятся оба, это будет кровавая баня. Ты понимаешь? Отчеканил Цинь Дэ. Опасность, меня она не страшит. Цинь Юй лишь легко рассмеялся. Он просто не мог принять отказа на этот раз. Цинь Дэ покачал головой. Юйер, все, кто пойдут со мной, будут экспертами, большинство, даже синьтянями. Ты же практикуешь внешние техники, какой смысл тебе идти? Ты все равно не сможешь помочь. Более того, в минуту опасности твое присутствие все только осложнит. Я говорю тебе, выброси из головы эту идею, ты не идешь. Сяньтини, снова засмеялся Цинь Юй. После того, как Цинь Юй стал Сяньтинем, ему так и не представилась возможность рассказать об этом отцу. Он так близко к сердцу воспринял смерть Лянь Яня, что это просто вылетело у него из головы. А потом он начал осваивать технику наднебесных диаграмм, а Цинь Дэ также уединился для практики, так что, естественно, у него просто не было подходящей возможности. «Как тебе это?» – внезапно рявкнул Цинь Юй. Его тело молнией метнулось к старику в синих одеждах. Эти два пожилых эксперта, старик в синих одеждах и старик в серых, были сильнейшими из синьтяней Цинь Дэ, примерно равными по силе Лянь Яню. Обычно они занимались делами, касающимися небесной сети. В общем, старик в синих одеждах был на пике синьтяни и обладал чудовищной силой. И сейчас он наблюдал, как Цинь Юй собирается нанести ему удар. Третий принц, старик с улыбкой выставил вперед руку. ХМПФ. Цинь Юй лишь презрительно хмыкнул. Вокруг него начал вибрировать даже воздух. Он сложил правую руку в кулак и нанес сокрушительный удар. Это был первый раз, когда Цинь Юй использовал свою полную силу после отработки движения 1-ой и 2-ой диаграмм. После всех этих изменений и улучшений, через которые прошло его тело, какого же уровня достигла его настоящая сила? Все присутствующие в этот миг переменились в лице. Старик в синем понял, что дело плохо, и направил в выставленную перед собой ладонь энергию синьтянь. Его кисть засияла нестерпимым золотым светом. Столкновение кулака и ладони. Бам! Звук удара больше походил на взрыв. Эксперт в синих одеждах почувствовал лишь чудовищную силу. Это было исключительно физическое воздействие без малейшей примеси энергии синьтянь. И эта колоссальная сила отозвалась во всей его руке, даже несмотря на барьер из энергии синьтянь. Старик невольно попятился. По пути он снес ажурные перила павильона и остановился лишь тогда, когда уперся в защитный барьер Фэн Юй Цзы. Все в изумлении уставились на Цинь Юя. Юноша повернулся к отцу и невозмутимо сказал: «Ну как, отец, достоин ли я пойти с тобой? Я синьтянь, первый в истории континента синьтянь внешней практики, тоже ведь синьтянь, верно?» После его слов повисло гробовое молчание. Синьтянь внешней практики. С древних времен считался аксиомой тот факт, что путь внешней практики, при всей своей сложности и боли, является тупиковым, поскольку ограничен пиком уровня Хаутянь. Однако теперь это утверждение было опровергнуто, Возможность достичь уровня Синтянь через внешние техники существовала. Какая мощь! Если бы третий принц использовал свое священное оружие среднего грейда, то не уверен, что смог бы с ним справиться. Пораженно проговорил старик в синем, ощущая сильную боль в правой руке. Нынешний Цинь Юй был куда могущественнее, чем во время схватки с Чжэнь Сюем. Тайное наднебесное искусство и эти странные потоки серебряной и золотой энергии запустили целый каскад изменений в его теле. Цинь Дэ безмолвно смотрел на сына. Никто и предположить не мог, насколько сильно он был поражен в этот момент. Его третий сын, на которого он никогда не возлагал никаких особых надежд, и который занимался внешней практикой, болезненной и бессмысленной. И вот, к 18 годам он уже достиг столь невероятного могущества, а отец об этом даже не подозревал. Более того, он даже сделал то, что до сих пор не удавалось никому, достиг уровня Синтянь, практикуя внешние техники. «Отец», — снова проговорил Цинь Юй. Он с нетерпением ждал ответа Цинь Дэ. Принц-покоритель Востока долго молчал, а затем медленно качнул головой. «Ты не идешь». Том 3, глава 13. Чувство поведав отцу, что он достиг уровня Синтянь, Цинь Юй был крайне взбудоражен. Он так давно стремился к отцовскому признанию, к его похвале. И сегодня он, наконец, смог показать, что тоже чего-то стоит. «Ты не идешь». Эти три слова заставили его содрогнуться. Кровь отхлынула от его лица. Цинь Юй уставился на отца со смесью неверия и негодования на лице. «Почему? Почему я не могу?» — повторял он еле слышно, не в силах принять этот ответ. Его взгляд затуманился. С 8 лет он дни и ночи напролет истязал себя тренировками границ. У него не было нормального детства, как у его сверстников. Он не знал родительской любви. У него даже не было друзей его возраста. Благодаря удаче и изматывающему каждодневному труду в течение 10 лет, он, наконец, смог достичь нынешнего уровня силы. Почему он так усердно и безропотно тренировался все эти 10 лет? Не было ли единственной причиной желание достичь уровня Синтянь, чтобы помочь отцу, сделать его счастливым и заставить гордиться сыном? «Отец, не ты ли только что сказал, что проблема в том, что я не Синтянь? Как видишь, по силе я превосхожу обычных экспертов этого уровня. Я бы даже мог на равных сразиться с любым экспертом на пике Синтянь. Так почему? Почему ты по-прежнему не разрешаешь мне пойти с тобой?» Цинь Юй смотрел прямо на отца. В его глазах смешались возмущение и нежелание признавать такой исход. Этот взгляд заставил сердце Цинь Дэ болезненно сжаться. «Юйер, ты должен успокоиться», — резко бросил он. Цинь Юй глубоко вздохнул и проговорил. «Ладно, я успокоился. Назови мне причину, отец. Если ты не сможешь меня убедить, я не отступлю несмотря ни на что». «Хорошо», — отозвался Цинь Дэ. «Для того, чтобы пройти испытание, я должен буду выбрать тайное место. Твой дядюшка Фэн будет меня сопровождать. Разумеется, тот факт, что я собираюсь встретиться с гневом небес, будет храниться в строжайшей тайне, так что существует два варианта развития событий. Первый, люди Сянгуана не смогут узнать об этом. Тогда никто не придет мне помешать, и все будет отлично. В этом случае тебе нет смысла идти со мной. Второй вариант, Сянгуан каким-то образом пронюхает о том, что я собираюсь пройти небесное испытание. В таком случае по мою душу придут оба его шансеня. Юйер, твоя сила велика, но ты просто представить не можешь могущество шансеня, который уже прошел 4 из 9 испытаний небес и стал сючжинистом. Цинь Дэ помолчал и со вздохом добавил. Это лишь малое испытание небес, но обычные эксперты на пике Синтянь и сючжинисты – это небо и земля. Сючжинист может играючи обезглавить тебя одним ударом летающего меча. Если ты пойдешь со мной, то не сможешь помочь, лишь погибнешь не за грош. Вот почему в обоих случаях нет смысла брать тебя с собой. Даже хуже, это все равно, что обрекать тебя на смерть. Цинь Дэ посмотрел прямо на сына. Поэтому я не могу позволить тебе идти со мной. Цинь Юй выслушал его, не перебивая. Однако, хоть он и молчал, в окружавшей его ауре царил хаос. Чем сильнее душа человека, тем могущественнее его аура. Цинь Юй делал это не намеренно, но в данный момент его ауру ощущали все присутствующие. Никто не знал, о чем он думает.